Глава 12. Старое проклятие. Арман. Арман знал, что Дионис не сможет вернуть ему Урсулу, и морочить голову другу было крайне неприятно. Но собирался отправиться в подвалы Ониксовой башни за час до отбоя. Этого требовала роль. Увы, как всем известно, хочешь рассмешить богов, расскажи им о своих планах. Не удалось. Причина? Ну, разумеется, Катарина Горель. А ведь так ловко все организовывалось. Мадлен, которая за эти два дня проводила больше времени в спальне Армана и Виктора, чем в своей, решила принять ванну. Шанвер проводил ее до северного коридора, почему-то именно там были самые пристойные умывальни, и подошел к портшезной колонне. До отбоя 1:10. Он прекрасно все успевает. Колонна раскрылась. Горель. «Ну, наконец-то! Битый час тебя жду!» — сказал Арман, хотя за минуту до этого и не подозревал, что ждет именно ее, свою напряженную, перепуганную, пахнущую сандалом и страстью. «Не бойся!» Кати цапнула его за руку, как дикая кошка, пнула в колено. «Экая злюка!» Молодому человеку пришлось схватить ее за запястье, прижать к колонне, чтоб не дергалась. «Поговорить?» Не только это. Проклятие. Оно было ужасным. Безумие. Оно неодолимо и понемногу делает бедняжку сумасшедшей. Кто же это тебя? Придется плести кружево отмены. Ни здесь, ни сейчас. Слишком опасно. Он стал говорить, вплетая между слов успокаивающий фаблер. Но он почему-то не действовал. Странно. В чем дело? «Ах, мадмуазель и сама колдует. Что там, простейший и мудрый, каблучком на мраморе пола?» Он сообщил Катарине о своем открытии, не удержавшись, подул на локон прически. Проклятая волосяная пудра. «Целовать?» С усилием Шанвер отстранился. «Все, Катарина, мир!» И в качестве демонстрации дружеских намерений его щедро предложенную дружбу принимать не собирались. Мадмуазель ринулась прочь, поскользнулась на своей же мудре. Арман едва успел подхватить девушку. «Бедняжка, это действие проклятия, оттого и неловкость. Не печалься, ты отважный боец, ты мне уже все доказала. Даже если ты шпионка в стенах Заатара, все равно я помогу тебе. Нет, не в шпионской миссии. Я избавлю тебя от проклятия. Сейчас мы немножко подружимся, ты расслабишься». Шанвер вернул Катарине ее серебряные иглы и, чтоб она ему доверилась, предложил оставить носовой платок, личную, почти интимную вещь. Филитка это оценит. Горель оценила, подобрела, осведомилась, чего именно от нее хочет маркиз дель Камбор. Он ответил: «Память, его память». Поверила. Великолепно. Еще он хочет встреч наедине. Именно. Например, повторить то самое путешествие в портшезной кабинке в зал Академического совета, о котором он, разумеется, не помнит. И там, наедине, Арман без помех попробует отменить страшное проклятие. То есть отменит, а потом объяснится и потребует награды. Катарина все еще сомневалась и почему-то отчаянно краснела. Арман воззвал к ее практичности, посулил денег. Ему предложили забрать кошель. И вот зачем он упомянул имя своей невесты? Мадлен говорила: «Зачем?» Горель немедленно разозлилась. Шанверу девушка в этой ипостаси невероятно нравилась. Еще немного, и путешествие в портшезной кабинке состоялось бы немедленно. Но из северного коридора донесся вскрик, и Катарина понеслась туда. Дальше все развивалось стремительно. Полуоткрытая дверь, метнувшаяся к нему наперерез фрейлина, почтительно замирает. Арман заглядывает в женскую умывальню. Обнаженная Мадлен напротив Катарины. Чья-то скрюченная фигура на полу. Время замедляется только для Шанвера. Бафриман держит в руках какой-то сосуд. Демонический смрад. Размахивается, чтобы выплеснуть его содержимое перед собой прямо на Горель. Та сжимает в кулачке его платок, другая рука в кармашке за поясом. Иглы? «Неважно, она не успеет. Баллар-отступник. Каблучок девушки выбивает на полу ритмичное стаккато. Это фаблер. Абсолютно точно. Странный ударный фаблер. Мраморная плитка вспучивается, волна стремится вперед. Ших! Та-дам!» Бафриман выливает на себя вонючую жижу. Время опять ускорилось. Истошный женский крик резанул по ушам. В этот момент Арман де Шанвер забыл о том, что должен скрывать свою сорбирскую суть. Почти обо всем забыл. Он стал плести кружево. Нужна вода, много воды. Остановить кровь, сдвинуть лоскуты распадающейся плоти, убрать боль. Все. Он поднял на руки Мадлен и понесся с ней в госпиталь. После, все после. Бафриман должна жить, иначе... Иначе в ее смерти обвинят Катарину Гарель из Анси. Катарина Гарель сплела ударную мудру. Тайную ударную мудру. Потом. Он подумает об этом потом. В ту ночь Арман выложился по полной. При лекарях он мог использовать лишь фелицкую магию, но для лечения другой и не требовалось. Он плел минускул, сдабривал его монотонным фаблером. До его слуха доносились обрывки чужих разговоров. «Ты видела, Анриет? Бафриман сама окатила себя разъедаловкой». «Да, Лавиния видела, но обвинят в этом шоколадницу». «Мадлен всегда знает, что делает. Но, однако, как нужно хотеть извести шоколадницу, чтобы подвергнуть себя?» Он проснулся на рассвете. С соседней кровати ему нежно улыбнулась невеста. «Мой герой, ты меня спас, проклятая шоколадница. Знаешь, что она мне наговорила?» «Не знаю, дорогая, и знать не хочу», — улыбнулся он в ответ. «А вот в том, что я видел, уверен абсолютно». «Она перевернула надо мной...» «Нет, дорогая, я все видел. Ты хотела окатить шоколадницу этой разъедаловкой, но от неловкости облилась сама». Арману было гадко. Лгать он не любил, предпочитая прямому вранью умолчание. Но сейчас ему приходилось буквально втискивать в головку коварной подруги удобную ложь. Иначе Катарина Гарель может пострадать. А этого Шанвер допустить не мог. Мадлен расплакалась. Молодой человек поднялся с кровати, подошел к соседней, погладил темные, как ночь, волосы девушки. «Не волнуйся, мы никому этого не расскажем. Твое прекрасное тело стало еще прекрасней. Сегодня мы вместе пройдем отбор и станем почти сорбирами». «Ты на моей стороне?» «Всегда, дорогая, как и ты на моей. Все будет хорошо. Для всех ты теперь будешь иметь право на месть. Кстати, Мадлен, а не оставила ли ты на прощание в прошлом году проклятие для нашей шоколадницы? Зная тебя...» Бафриман многозначительно хихикнула, вытирая слезы, и спросила с нажимом: «Зачем ты отдал мерзавке свой платок?» «Чтоб усыпить ее осторожность», — вздохнул Арман. «Но теперь, когда Гарель знает, что война объявлена...» «Теперь она его ни за что не отдаст». Мадлен недобро оскалилась. «Ну ничего». «Вряд ли у мерзавки будет довольно времени на то, чтобы понять, как твоим легкомысленным подарком воспользоваться, авадская простолюдинка». «О, дорогая», — подумал Шанвер, «этой простолюдинке не нужен платок, чтобы внушить нежную страсть маркизу дель Камбру. Она удивительна, непредсказуема, опасна, даже под действием проклятия. Кстати, уж не коварная ли Мадлен приложила к нему ручки?» Он попытался расспросить невесту, но Бафриман не понимала, о чем идет речь, или успешно делала вид. На утренние занятия физической гармонией они немного опоздали. Почти все студенты уже скрылись в широком беговом коридоре. «Сорбирский лабиринт?» — спросила Мадлен, успевшая переодеться в лазоревый гимнастический костюм, который ей невероятно шел. «Ты справишься, милый?» «Мы проходили его десятки раз», — напомнил Арман. «Пойдем, дорогая». Он форму проигнорировал, надел удобные штаны и широкую сорочку. Маркиз дель Камбр — напыщенный индюк, и этот факт он тщательно подчеркивал. Либо белый камзол, либо ничего. Сорбирский лабиринт был обычной тренировкой для фелидов последнего года обучения, и они с Мадлен были в нем действительно не впервые. Бафриман без опасений прошлась по мосткам к подножию башни живой натуры. «Мадмуазель, месье, задерживайтесь!» Сгустилась на скальном уступе проекция Давидека. Сорбир одновременно контролировал каждого из студентов. «Увы, в отряде стихийников осталась лишь одна вакансия. Выбирайте, кто из вас, Шанвер или Бафриман?» «Ступай, дорогая», — предложил Арман. «Будь первой женщиной». «Хо-хо», — перебил Давидек. «На вершине уже дожидается славы Катарина Горель». «И здесь она!» — фыркнула Мадлен. «Не желаю быть второй после шоколадницы!» «Как вам будет угодно, Шанвер, поторопитесь!» Проекция растаяла. «Что ж...» — Бафриман опасливо посмотрела вниз. «Быстро или...» В этом месте можно было выбирать. Прыжок в бездну или долгий спуск узким скальным коридором. Мадлен выбрала второе. «Прошу, милый», — улыбнулась она на прощание, — «ради нашей дружбы. Ущипни там эту мерзавку побольнее». Арман ничего не обещал и не собирался исполнять эту нелепую просьбу. Но слишком удачным оказался повод. Рукопожатие. Соприкосновение рук, которое могло длиться столько, сколько ему нужно. «Гордячка-шоколадница!» — пробормотал Брюссо, когда они рассматривали появившиеся на ладонях мудры. «Я в ее квадре. О, как же я ее...» «Погоди», — остановил приятеля Арман. «Позволь сначала мне». Он должен был убедиться, подтвердить или развеять свои подозрения. Фелицкое колдовство Мадлен никогда не было великолепным, однако проклятие на Катарине кажется слишком мощным. Шанвер хотел просто посмотреть. Удачный повод. Только бы не выйти из роли индюка-аристократа. Горель дружелюбно протянула ладонь. «Нам нужно после поговорить». «Непременно, милая, наедине», — подумал он, высокомерно цедя. «О чем? Об удачной интриге шоколадницы из Анси? О том, как она...» И тут их руки соприкоснулись. Балар, отступник. Шанвера затянула в какой-то мутный водоворот. Дыхание перехватило. Истошный визг, оскаленная морда огромной крысы. Что за... Натренированное тело стало действовать еще до того, как к нему подключился разум. Мага атакуют. Защита. Контратака. «Кати! Не мешать! Она это заслужила!» «Пошел прочь, урод, растлитель енотов! Прочь!» Голоса доносились со всех сторон. Арман пошатнулся, стал говорить. Фаблер, вязь из протяжных гласных, вплетение шипящих. Слова не главное, хотя чудовищная ощутишь. «Хорошо». Копье силы прошло сквозь позвоночник Катарины, устремляясь к центру, в котором скалило крысиную морду проклятия. Какая боль! Точно такую же сейчас испытывает девушка. Арман буквально плавился в этой боли, сгорал, возрождался, чтоб опять гореть. «Я буду умолять тебя о прощении, милая, все объясню. Ты жестокая, опасная тварь, Горель, бешеная крыса. Больше гортанных «Р», удар». «Монсеньор», «Горель». Имена. Два имени. Давидек ушел, никто не заметит. Имена. «Клянусь, в следующем году в Заатаре не будет фелитки Катарины Горель. Не будь я Арман де Шанвер, маркиз дель Камбр». «Идиотская какая клятва», — думал он, прерывая рукопожатие. «Придется теперь...» Впрочем, что придется, Арман так и не придумал. Главное, что проклятие снято. «Мы с шоколадницей закончили, господа. Где моя квадра огня?» «Катя, в порядке?» «Похоже, да. Бедняжке досталось. Но другого выхода не было, к сожалению». Самому Арману было крайне паршиво. Боль, выброс силы, невозможность сплести минускулу восстановления. Он выложился еще ночью, накладывая на Мадлен лечебные мудры, а сейчас выскреб себя полностью, без остатка. Когда его квадра прошла сквозь огненный портал, Шанвер отстал. Лузиньяк нашел его через несколько часов в одном из переходов, обессиленно сидящего у стены. «Что ты натворил с собой, дружище?» Признаваться, что опять колдовал над Катариной, Шанвер не собирался. Произошедшее теперь казалось ему нелепой глупостью. Он, болван, опять пошел по протаренной дорожке. Спасать шоколадницу, ничего ей не поясняя. Благородный рыцарь, только теперь не в белых одеждах. «Пришлось всю ночь помогать мадмуазель Бофриман», — ответил он хриплым шепотом. «Не рассчитал силы». Дионис дальше не расспрашивал. Сплел сложный минускул, прибавил напевный речитатив. Шанвер опять отметил, как возросло за год мастерство друга, и ощутил небольшой укол обиды. Стоило ему отлучиться, как Лузиньяк немедленно пошел в гору. Но, когда колдовство завершилось, поблагодарил вполне искренне. В дартуары возвращаться не хотелось, и молодые люди пошли, куда глаза глядят, просто прогуливаясь, благо в Заатаре было великое множество красивых мест. Например, зала охотничьих трофеев с диковинными чучелами, расставленными у стен. Только вот тема беседы Арману никакого удовольствия не доставляла. Лузиньяк успел пообщаться с Мадлен и теперь ополчился на Катарину. «Разъедаловка! Что это вообще за гадость?» Шанвер остановился у чучела огромного медведя. «Аватское снадобье, что-то вроде кислоты. Его используют, например, для прочистки сточных труб или... Помнишь, когда мы изучали искусство осады, мастер-артефактор советовал разъедаловку для разрушения городских коммуникаций и облегчения подкопов?» Лузиньяк кивнул и поморщился. «Какой кошмар! Тело Бофриман прожгло до костей, а эта особа, эта горель, напала, покалечила, проявила нечеловеческую жестокость. Неужели преступление сойдет ей с рук? Нет, мы немедленно должны сообщить монсеньору». Арман хотел возразить, но именно в этот момент около чучела соткалась из теней фигура ректора. «О чем именно сообщить?» — спросил Дюпере и смахнул с плеча нечто видимое только ему. Дионис сбивчиво повторил свои обвинения. Начальство поморщилось и предложило студентам заниматься своими студенческими делами. Мадемуазель Горель уже наказана за неловкое обращение с опасными субстанциями, и если кто-нибудь из присутствующих здесь месье вздумает мадемуазель дальше этим докучать, он, монсеньор, с удовольствием выдаст этим месье их лазоревые дипломы и отпустит господ в мир с миром. «Да, Лузиньяк». Ректор посмотрел на Рыжего, как будто читая его мысли. «Можете думать, что Катарина Горель находится под моим личным покровительством. И, кстати, раз уж вы бездельничаете, идемте со мной. Ратезу нужна помощь в оружейной». Сорбиры ушли, оставив Армана в одиночестве. Впрочем, нет. На голове медведя, нахохлившись, сидел фамильяр монсеньора. «Браво, Шанвер!» прокликотал демон с отчетливыми интонациями хозяина. «Все четверо помеченных вами господ признались в работе на Королевский трибунал. Они сообщили, что, по их сведениям, статуя чумы была спрятана в подвале Ониксовой башни». «Была?» «Статуя разрушена. Месье Монт, корпус Сорбир, обнаружил вчера в мусорной шахте обломки». Арман ошеломленно тряхнул головой. «Архидемон призван? И с кем-то слился? Нет, невозможно. Тогда бы от Академии остались одни руины. Такая мощь, сила, злоба. Они в Сюрте считали, что вся история с чумой — всего лишь ловкая мистификация, что почернит ректора в глазах его величества. Но статую доставили в Заатар. И более того, она теперь расколота. «Демона нашли?» — спросил Шанвер. «Мы должны как можно дольше скрывать ото всех факт его присутствия», — прокликотал ястреб. «Вскоре на поиски будут направлены безупречные и несколько доверенных квадрфелидов. Мишель... Монсеньор уверен, что слияние не произошло, и желает, чтобы маркиз дель Камбр продолжил постигать науки, как ни в чем не бывало». «Во славу Заатара», — ответил Арман ритуальной фразой. И сокол улетел. «Слияние не произошло. Невероятная удача. Но кто-то же приволок статую чумы из Тутенхейма. Кто-то попытался его оживить. Это мог быть только безупречный. И Шанверу предстоит выяснить имя предателя. А пока...» Молодой человек обошел постамент с чучелом, привстал на цыпочки, заглядывая в стеклянные глаза зверя. Пробормотал. «Некая юная особа вчера исполнила невероятный фаблер, которого нам с тобой, дружище, раньше слышать не приходилось. Такое, знаешь, резкое стаккато, даже без голоса. Минуточку». Он стал постукивать каблуком по паркету. Одна музыкальная фраза. Тук-тук, тук-тук-тук. Нет, тук... Погоди. Балар, еретик. Когда Шанверу наконец удалось повторить вчерашний фаблер Катарины, паркет под его ногами вздрогнул, и чучело медведя рухнуло с подставки. «Что скажешь?» — спросил Арман у поверженной туши. «Это явно ударная волна. Боевое заклинание. Не фелицкое. Оно выглядело бы как 12-компонентная минускульная связка. А, пожалуй, сарбирское». Его ребяческие кривляния пресек серебристый голосок. «Информасьон. Шанвер, корпус фелит. Минус 20 баллов за порчу академического имущества». Арман поклонился, сочтя наказание справедливым, и стал самостоятельно возвращать чучело на его место.